Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нем посетителей и посетительниц, в лучших нарядах, гремящие в нем хоры музыки, и в конце его, на некотором возвышении, улыбающийся всеобщему веселью, мраморный лик Екатерины, как во дни ее жизни и нашего блаженства. Сим чудесным зрелищем я был поражен, очарован. Когда первое удивление прошло, я начал пристальнее рассматривать бесчисленное общество, в коем находился. Сколько прекрасных лиц, сколько важных фигур и сколько блестящих нарядов, но еще более сколько странных рож и одеяний. Помещики соседственных губерний почитали обязанностью каждый год в декабре со всем семейством отправляться из деревни на собственных лошадях и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Сии поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями, курами, с крупою, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами. Каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было, однако же, найти дюжину диких яблонь и сотню кустов малины и смородины. Все Замоскворечье было застроено сими помещичьими домами. В короткое пребывание их в Москве они не успевали делать новых знакомств и жили между собой в обществе приезжих деревенских соседей. Каждая губерния имела свой особый круг. Но по четвергам все они соединялись в большом кругу благородного собрания. Тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов. Есть про что целые 9 месяцев рассказывать в уезде. И все это с удивлением, без зависти, недосягаемую для них высотой знати они любовались, как путешественник блестящей вершиной Эльбруса. Ни одно маленькое тщеславие проводить вечера вместе с высшими представителями российского дворянства привлекало их в собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей, а вось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человеку. Но если хороший человек не знаком никому из их знакомых, как быть? И на это есть средства. В старину, не знаю, может быть и теперь, существовало в Москве целое сословие свах. Им сообщались лета невест, описи приданного и брачные условия. К ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям все то, что в собрании не могли высказать девице одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Для любопытных наблюдателей было много пищи в их собраниях. Они могли легко заметить озабоченных матерей, идущих об руку с дочерьми, и прочитать в глазах их беспокойную мысль, что, может быть, в сию минуту решается их участь. По веселому добродушию на лицах провинциалов можно легко было отличить их от постоянных жителей Москвы. 19-е столетие началось для меня довольно счастливо. В январе 1801 года произвели меня в переводчики коллегии, то есть в 10-й класс, без заслуг, без покровительства, а только для того, чтобы очистить место желающим поступить в определенное число юнкеров. Из новонабранных двое имели довольно оригинальности, чтобы найти место в сих записках. Молва уже говорила нам об одном князе Козловском, молодом мудреце, который имел намерение определиться к нам в товарищи, и мы с любопытством ожидали обещанное нам чудо.